память толпы коротка, и все уже забыли о том, что именно при попустительстве этого слабодушного правителя страну грабили жадные временщики, что именно при нем вспыхнула война роз, что он был душевно нездоров, а порой впадал в полное помешательство. Сейчас толковали лишь о том, что он сын славного Генриха V, стяжавшего Англии славу в Столетней войне, и что король-узник богобоязнен и добр. В эти минуты его любили и почитали так же, как и стоявшего рядом с ним у Орвика. И когда граф при огромном стечении народа опустился перед королем на колени и во весь голос произнес вассальную присягу, толпа взорвалась радостными кликами, и множество колпаков взлетело в воздух, в лазурное небо, на котором, словно по волшебству, впервые за последние месяцы засияло солнце. Никто не мог и заподозрить, что именно в это время Уорвик отдал приказ схватить королеву Элизабет, и лишь вмешательство ее младшего брата, Джона Вудвилля, спасло ее. Пока делатель королей праздновал свой триумф, юный Вудвиль успел тайно доставить свою беременную сестру с малюткой дочерью в Вестминстерское аббатство, где она обрела убежище и покровительство церкви. Благородный юноша поплатился за это жизнью, и его отрубленная голова, насаженная на пику, уже на следующий день была выставлена на Лондонском мосту, как наглядное свидетельство того, что Уорвик ничего не простил Йоркам и готов расправиться с каждым из них. На следующий день собрался парламент, который вновь возвел Генриха VI на трон. А Эдуарда объявил узурпатором, незаконным сыном герцога Ричарда Йорка, и осудил его за то, что он в нарушении всех обычаев обвенчался с Элизабет Грей. В этом последнем пункте обвинения проявилась личная обида Уорвика, мстящего за оскорбление, нанесенное его дочери. Он объявил в парламенте, что незамедлительно отправится сражаться с узурпатором Эдуардом Йорком и не будет считать свою миссию завершенной до тех пор, пока в Англии не останется лишь один государь. А что же Эдуард? О постигших его бедах он узнал лишь на подступах к Ноттингему. Новость была сокрушительной. Уорвик в Лондоне, народ и парламент признали Генриха Ланкастера законным королем, а войска отреклись от него, принеся новую присягу. В полной растерянности Эдуард оглядывал ряды своих сподвижников. «Милорды! Видит Бог!» Он не находил слов, и самые преданные отводили взгляд. Лишь один из них смотрел ему прямо в лицо, и в его глазах читался вызов. Это были зеленые, чуть раскосые глаза младшего брата делателя королей. «Лорд Монтегю! Сэр Джон! Вы принесли священную клятву! Наши дети помолвлены. Могу ли я рассчитывать на вас?» «О, мой король!» Монтегю низко склонился. Этот ответ, не означавший ничего определенного, озадачил короля. Но он не стал настаивать, а лишь повторил. «Помните же, сэр Джон, принцесса Элизабет все еще наследница английской короны и невеста вашего сына». Монтегю вторично поклонился. В это время вперед выступил лорд Гастингс, ровесник и друг короля. «Ваше Величество, я думаю, нам предстоит бой с проклятым Невилем, поэтому позвольте мне отправиться в Глостершир к вашему брату за подкреплением». Эдуард печально усмехнулся.